Копирайтер. Ноябрь 2004 года. Москва. За 4 года до выборов президента Российской Федерации. It's a CNN International. People, countries, opinions. Our view on the most principal events in the world. You'll see all of them first. Я слышу бодрый голос телеведущего программы новостей на CNN. Чёртов таймер, ведь ставил же. На самом деле электроника достала. Вероятно, стоит заставлять себя вставать с кровати, вырубать телевизор, а уж потом спокойно засыпать. И главное, как обычно, телевидение разносит мой сон вдребезги, только когда снится что-то реально хорошее. Так, а что мне снилось-то? Куда-то летел сингапурскими авиалиниями, азиатские стюардессы, рядом тёлочка какая-то, кажется, русская. Или не сингапурскими. Как же обидно всё-таки. Я лежу с закрытыми глазами и пытаюсь упорядочить обрывки своего сна, чтобы получить более-менее чёткую картину. Но куда там? Что характерно, все гадости, кошмары и страшные сны я помню до мелочей. А хорошие грёзы пролетают как мухи. Вроде бы до последней секунды ты находился в ярких декорациях, был участником какого-то действия и врубался в сценарий, и бах! Как будто ничего не было. Глаза открывать не хочется. Приснятся еще мне эти луналики азиатки или нет? Интересно, который час? Сколько еще до утра? Стоп. Нет, не может быть. Я махом открываю глаза и утыкаюсь в мерцающий экран телевизора, на котором девушка в деловом костюме озвучивает биржевые котировки. Я медленно поворачиваю голову в сторону часов и вижу электронные цифры 08.15. Утро уже наступило. Если бы потолок моей комнаты был экраном телевизора, то глазам любопытных зрителей открылась следующая картина. В постели, на смятых простынях, наполовину укрытой одеялом, лежит человек. Тело его изогнуто неестественным образом, будто он и не спал вовсе, а упал с Останкинской башни, расплющился о землю, вроде кота из мультфильма «Том и Джерри». А потом кто-то взял его, как лист фанеры, и перенес в кровать. Человек выжил благодаря каким-то сверхъестественным обстоятельствам. Как, он и сам не понял. Оттого и лежит сейчас, с всклокоченными волосами и тупым удивлением на лице. Лежит и подозрительно смотрит на мир широко раскрытыми красными глазами, ожидая чего-то. То ли прихода врачей скорой помощи, то ли появления чертей, которые потащат его прямо в ад для самоубийц. Реально, именно так это и выглядит. Так вот, этот плоский чувак — я. Зовут меня Антон Дроздиков. Я не падал с Останкинской башни, хотя и был вчера в Останкино. Я действительно похож на лист фанеры, такой же тупой по утрам. И я не жду никаких чертей или санитаров, хотя последние весьма вероятно мне скоро понадобятся. Я просто лежу в своей постели в это ужасное, холодное, мерзкое и депрессивное московское утро. С добрым утром, страна! Хочешь ли ты этого или нет, но я проснулся. Утро – самое отвратительное время суток. Я его ненавижу, особенно зимой. Я не знаю, где старик Пушкин брал эти лучи солнца, освежающий морозец и пение зимних птах. Не исключено, что он уже с утра начинал бухать, а через бокал шампанского любое время суток очаровательно. Я встаю, подхожу к окну. Вечер, ты помнишь? Вьюга злилась, а нынче посмотри в окно. Посмотрел. Вечер был всяко лучше. Точнее, никакой разницы нет. На улице темно, понурые люди чистят машины, ведут детей в детские сады и школы и спешат на работу. Никто этому утру не рад. По мне, так я бы вообще начинал рабочий день в России часов с 12. Все равно утром никто ничего не соображает. Реальные дела начинаются в обед. потому что наши люди до этого времени не могут втянуться в рабочий ритм. Клерки пока не налакаются 3 чашек кофе, рабочие пока не ёбнут 2 стакана. А людям креативных специальностей я вообще бы законом ввел начало работы в 1 час дня. Какой прок от нас, когда мозги еще окутаны сонной дымкой, особенно зимой? А ведь нам надо бы натворить. Я принимаю душ, неровно бреюсь, иду на кухню, достаю из холодильника сок и жадно пью прямо из пакета. Потом закуриваю сигарету и смотрю в окно. По улице быстрым шагом идет парень в модном черном пальто и лакированных офисных ботинках. На ходу он разговаривает по мобильному телефону и жестикулирует. Тоже мне реалити-шоу «Офис» с переводом для глухонемых. Его жестикуляция становится все активнее, он рубит левой рукой в воздух, видимо, кого-то распекая, затем ускоряет шаг, огибает припаркованную машину, поскальзывается и бахается навзничь. Да так, что мобильник отлетает 2 метра. Вау! Хоть чей-то начальник, наконец, сел на жопу. Жаль, что не мой. Но, тем не менее, настроение немного улучшилось. Я наливаю себе кофе и иду в комнату. В отличие от меня, ведущий утреннего блока CNN бодр и свеж. Он активно балаболит с гостем программы, биржевым брокером. Телевизор демонстрирует их улыбающиеся рожи вперемешку с графиками котировок, сценами из офисов и маленькими репортажами из жизни ударников капиталистического труда. Да, сотрудники офисов тоже улыбаются. У всех по-настоящему доброе утро. До отвращения. Появляется реклама тайских авиалиний. Улыбчивые стюардессы, хорошие обеды на борту, довольные пассажиры первого класса, вытянувшиеся в удобных креслах. Так значит, вот что это был за сон. Вот она, истинная сущность рекламы. Ты думаешь, что попал в волшебный сон с мулатками, тайками и морем выпивки, а в конце все оборачивается коммерческим наебаловым. Я переключаю канал и вижу муллу, читающего проповедь. Щелкаю обратно на CNN. В реальности пропаганда современных ценностей многое взяла из ислама. Бейся насмерть с врагами, и ты попадешь на небо, в райские кущи, где прислуживать тебе будут 100 гурий. В сущности, утренние каналы дают схожий месседж. Иди, победи всех конкурентов, посыпь их земли солью, отбери у них работу, заставь голодать их детей, и тебе гарантировано место в раю. Да, в отличие от любых религий, мы не говорим о рае в конце жизни. 2 раза в год ты имеешь право попасть на небеса. Стань лучшим воином, и самолет, наполненный гуриями-стюардессами, вознесет тебя на небо, где приветливый архангел, стюарт, предложит тебе бесплатное шампанское. Если ты, конечно, заслужил 1 класс. Чем не рай? Это даже лучше, чем в святых книгах. Зачем ждать всю жизнь, если можно получить быстро растворимые небеса здесь и сейчас? Правда, всего на 4 недели в году. Но в условиях нынешней мировой экономики это уже много, ты же понимаешь. Итак, зачем ждать всю жизнь? Рай! Right now! Принимая во внимание всеобщую глобализацию, смешение культур, исторических наследий и религий, у кого-то реально получится поиметь все в одном флаконе, то есть в салоне. 2-3 арабских террористов на борту и... добро пожаловать на небо. Настоящее небо. При таком раскладе одни и вправду попадут к гуриям, а другие так и останутся с тайскими стюардессами. Но тут уж, как говорится, кто во что верил. Вот такие недобрые мысли лезут мне в голову при просмотре этой утренней бизнес-проповеди. Я смотрю на ведущего. Мы выглядим как ровесники, хотя он точно старше, просто выглядит хорошо. Интересно, как подбирают людей на утренние эфиры? Может, такие спят днем? Или это просто специальные клонированные жаворонки? Не понимаю, как можно связно излагать что-то по утрам. Надо будет спросить на работе, по каким принципам делается кастинг для утренних блоков. Я смотрю на себя в зеркало. Потом на ведущего на экране. Мы очень разные. Да что там, мы являемся полными антиподами и представляем разные сферы. Только особый прищур и огоньки в глазах делают нас похожими. Я знаю, что эти огоньки в глазах – отличительная черта работников медиа. Они возникают то ли от постоянного отблеска софитов, то ли от того, что все информационщики знают больше, чем остальные простые смертные. Интересно, замечают ли это другие? Или только я? Или, может быть, мне просто очень хотелось бы, чтобы этот огонек был только в глазах коллег? Я не знаю. Кстати, о коллегах. Позвольте представиться, я работник средств массовой информации. И иезуитское название вам не кажется? Если выражаться профессиональным языком, я медийщик. Очень приятно. Понимаю, что вам не совсем приятно или совсем неприятно, а мне как раз приятно от того, что вам неприятно. Вот такая тавтология. Если вы не поняли, то я вам сейчас в двух словах объяснил суть СМИ или медиа, создание информационного поля. То есть, вроде бы я сказал сейчас ерунду, а получилась довольно интересная конструкция. Клево? Вот этим я и занимаюсь. Я копирайтер. Иными словами, я пишу то, что этот придурок по CNN вам озвучивает. Точнее, не он, а ему подобное. Ну, на самом деле, среди тех, для кого я пишу, есть много хороших и умных людей. Им-то я в основном и помогаю. Но иногда приходится работать и для говорящих голов. Профессия копирайтера – самое важное. Это вам любой медийщик скажет. Ну, или почти любой. Потому что копирайтер рождает тексты. Посему мы этакие демиурги СМИ. Ибо вначале было слово, а уж потом появился телевизор. Это из Священного Писания, если помните. Помните такое? Да, вы опять попались. Потому что в Писании было только про слово. Про телевизор я от себя добавил. А получилось так, будто в Писании эти строчки были рядом. Именно такое аудиовизуальное ощущение, правда? Я же говорю, это медиа. Врубаетесь? В общем, здравствуйте. Я работник СМИ. Сам я никогда таким образом не представляюсь. Конечно, есть среди моих коллег люди, которые подходят к вам вплотную, жмут руку и говорят за могильным голосом «Я работник СМИ» с таким трагичным пафосом. Помните, как в этом фильме про войну, где герой остался один против дивизии немцев и вышел им навстречу со словами «Я русский солдат». Эти тоже говорят подобными голосами. Откуда только трагизм, неясно. От чересчур больших зарплат? От сострадания простым смертным, коим недоступны большинство земных благ? Да еще и визитку тут же всунут, посмотрят в глаза, удостоверят, что вы ее прочли. Требует уважения к себе, суки. А на ваши письма по электронной почте будут отвечать двумя словами. Половина письма – название позиции, два слова – сам ответ. Как министерские бюрократы. Но это не про меня. Я стараюсь быть ближе к людям. Так сказать, строить свою работу не бюрократическими методами, а основываясь на живом человеческом контакте, как сказал доктор Геббельс. А он знал, как общаться с людьми. Основная проблема нашего общества – отсутствие умения общаться с людьми. Нет ее, живой человеческой связи. Не умеем. Моя последняя мысль тут же находит подтверждение в реальности. Звонит мобильный, и вместо «доброе утро» или дружелюбного «Антон» я слышу вечно недовольный голос офисной секретарши Тани. «Дроздиков, ты уже на работу едешь, я надеюсь?» «Доброе утро, тем не менее», — отвечаю я, стараясь быть как можно более вежливым. «Не уверена. Тебе еще долго ехать?» «Ну, все зависит от пробок. Я еще хотел заскочить... Дай прикинуть, я буду через...» Но договорить она уже не дает. «Ты будешь через полчаса в кабинете Гордеева. Он звонил мне час назад, сказал, что вызывает тебя срочно». «Но я через полчаса...» «Это твои проблемы. Все, пока, у меня вторая линия». Скотина хамская. Бросаю я в трубку после того, как абонент отключился. Судя по всему, начался пожар. Я быстро-быстро перебежкой ниндзя начинаю метаться по квартире. Напяливаю на себя костюм, на ходу проверяю кошелек и пропуск и ломлюсь вниз к машине. Какая же муха Гордеева укусила? Вроде бы все дела уже закончились. Новый год днями. Или я что-то пропустил?